5. Если бы нам хотели помочь, то помощь бы уже пришла. Нельзя ждать бесконечно, надо идти. Трея имела в виду идти в Окскор, пылающую столицу ее плавучего народа. Это возможно? Думаю, да. У нас здесь достаточно еды. Если мы останемся на месте крушения, то нас будет легче обнаружить. Нет, Турк. Мы должны попасть в Кор до того, как Вокс пересечет арку. Но дело не только в этом. Сеть по-прежнему не работает. Чем это нам грозит? Она нахмурилась, и я уже успел привыкнуть к этой ее манере. Она подыскивала английские слова, чтобы лучше растолковывать чужие мне понятия. Сеть — это не просто пассивное соединение. От нее частично зависит мой организм и сознание. То есть, как зависит? Ты вроде в порядке? Это благодаря препаратам, которые я себе ввожу. Но их хватит ненадолго. Мне необходимо вернуться в Окскор. Поверь, без этого мне не обойтись. Раз она настаивала, у меня не было оснований ей возражать. Я видел, как она что-то себе вводила дважды этим утром и заметил, что эффективность инъекций уже не так велика, как накануне. Мы собрали все, что могли унести, и отправились в путь. Мы двигались в хорошем темпе, не бегом, но и не волоча ноги. Если война и продолжалась, заметных признаков этого не было. Трей объяснила, что неприятель не располагает на экватории постоянными базами, и нападение, едва не погубившее нас, стало последней отчаянной попыткой помешать нам пересечь арку. Прежде чем лишиться своих оборонительных возможностей, Вокс нанес по противнику ответный удар. Теперешнее пустое небо могло быть признаком того, что контратака удалась. Никаких серьезных преград на нашем пути не встречалось, а ориентиром по-прежнему служил столб дыма на горизонте. К полудню мы оказались на вершине холма, откуда открывался вид на весь остров. Океан с трех сторон и суша с наветренной стороны. Вероятно, следующий остров гряды. Меня больше заинтересовали 4 башни, возвышавшиеся над лесом. Рукотворные черные сооружения без окон, каждой высотой в 20-30 этажей. Башни отстояли одна от другой на много миль, и для того, чтобы добраться до любой из них, нам пришлось бы сделать изрядный крюк. Но я предположил, что там могут быть люди, способные нам помочь. «Нет», — Трея решительно помотала головой, — «нет, внутри башен никого нет». Это машины, а не человеческие жилища. Они собирают внешний свет и переправляют его вниз. Вниз? Внутри острова пустота. Там находятся фермы. У вас подземные фермы? Зачем? Здесь наверху полно плодородных земель, не говоря о солнечном свете. Нет, возразила она. Ведь Вокс предназначен для путешествий в неблагоприятной или меняющейся среде по всему кольцу миров. Все миры в кольце обитаемы, но условия на планетах разные. Источники продовольствия на архипелаге пришлось защитить от изменений в продолжительности дня, от смены сезонов и больших температурных скачков, от ультрафиолета и радиации. Длительное время поддерживать сельскохозяйственное производство на открытом воздухе было бы невозможно. Все равно, что выращивать урожай на борту воздушного судна. Цветущий вид здешних лесов объясняется тем, что на протяжении большей части последнего столетия Вокс находился в благоприятных климатических условиях. Если мы отправимся на Землю, это может измениться, заметила Трея. Первоначально эти острова представляли собой голые глыбы искусственного гранита. Почвенный слой наращивался веками. Со временем на нем стали произрастать культурные растения, прижились и пошли в рост занесенные естественным путем семена с островов и континентов двух соседних миров. А мы можем спуститься вниз на обрабатываемые земли? Не исключено. Только это было бы неразумно. Почему? Ваши крестьяне — опасный народ? При неработающей сети невозможно. Это трудно объяснить. Но сеть действует и как механизм общественного контроля. Пока ее не восстановят, нам лучше избегать неискушенных толп. Крестьянство, спущенное с поводка, проявляет склонность к буйству. Я удостоился ее презрительного взгляда. Пожалуйста, не торопись с умозаключениями о вещах, которых не понимаешь. Она поправила свою ношу на плечах и ушла на несколько шагов вперед, оборвав разговор. Я спустился следом за ней с холма и снова оказался под тенистым пологом леса. Чтобы определить, сколько мы прошли, я искал взглядом черные башни, выходя на открытое место. По моим прикидкам, через день-другой мы могли добраться до побережья. Днем погода испортилась. Собрались тяжелые тучи. Налетел порывистый ветер. То и дело припускал дождь. Мы упорно шли вперед, пока не начало темнеть. Наконец нашли дерево с густой кроной и устроились на ночлег, натянув между ветками над головой тент из непромокаемой ткани. Мне удалось развести небольшой костер. С наступлением ночи мы устроились под своей утлой крышей. Пахло дымком и мокрой землей. Я разогревал ужин. Трея мурлыкала себе под нос песенку. Ту же, что в полете, перед тем, как нас подбили. Я опять задал ей вопрос, откуда она знает популярную мелодию 10-тысячелетней давности. Она входила в программу моей подготовки. Извини, я не знала, что она будет тебя раздражать. Эта песенка меня совсем не раздражает. Я услышал ее впервые в Венесуэле, ожидая танкера, на котором должен был работать. Там, в маленьком баре, звучали американские мелодии. А ты? Ты где могла ее услышать? Ее взгляд был направлен поверх костра в густую тьму леса. Она звучала с файл-сервера в моей спальне. Родителей не было дома. Я сделала звук громче и пустилась танцевать. Мне пришлось напрячь слух, чтобы разобрать ее ответ. «А где вы жили?» «В Шамплейне». «Шамплейн. Штат Нью-Йорк». Недалеко от канадской границы. «Это что же? На земле?» Она странно на меня посмотрела. Ее глаза расширились, она прикрыла ладонью рот. «Трея, ты в порядке?» «Конечно же нет». Она схватила свой рюкзак, порывшись в нем, достала лекарственный дозатор и прижала его к руке. Отдышавшись, она проговорила. «Мне очень жаль. Я совершила ошибку. Пожалуйста, не спрашивай меня больше о таких вещах. Может, все же лучше, если ты объяснишь мне, что к чему?» «Только не сейчас». Она улеглась поближе к костру, поджала колени и закрыла глаза. К утру дождь прекратился и сменился туманом. Ветер стих. Но за ночь успел сбросить с веток достаточно спелых плодов, чтобы мы смогли позавтракать. Облачность мешала разглядеть столб дыма, поднимавшийся над Вокскором, но две из четырех черных башен находились так близко от нас, что могли служить ориентиром. Постепенно туман рассеялся, а к полудню растянуло и тучи, и мы услышали шум моря. При свете дня Трея разговорилась. Наверное, повлияли медикаменты, которые она себе ввела. Опять две ампулы. Видимо, они заменяли ей потерянную сеть. Тогда я не знал еще, чем она была для Трей. Тем не менее, ее самочувствие ухудшалось. Это тоже было очевидно. Как только мы свернули лагерь, она принялась болтать. Причем это был не столько разговор, сколько нервный и рассеянный монолог. В былые времена, в совсем других краях, я бы назвал его кокаиновым. Я слушал ее, не перебивая, хотя половина из того, что она говорила, была для меня бессмыслицей. В те редкие моменты, когда она умолкала, шум ветра в кронах деревьев казался особенно громким. Она рассказала, что родилась в рабочей семье в далеком подветренном углу Вокскора. У ее матери и отца были нейронные интерфейсы, благодаря которым обоим оказались доступны десятки квалифицированных профессий в сфере управления инфраструктурой и внедрения новых технических средств. Каста, к которой они принадлежали, была ниже менеджерской, зато они гордились своей универсальностью. Трею с рождения готовили к работе в группе психотерапевтов, ученых и врачей, чьей единственной задачей было взаимодействие с выжившими, которых подбирали в экваторианской пустыне. В качестве, так сказать, терапевта-связного, представленного лично ко мне и знавшего ровно столько, сколько можно было извлечь из метрик, имя и дату рождения, а также то обстоятельство, что я исчез в арке времени, она должна была владеть разговорным английским, который был в употреблении еще 10 столетий назад. Язык она выучила благодаря сети, но сеть дала ей гораздо больше словаря, целую вторую личность, набор имплантированных воспоминаний, синтезированных из документов 21 века и передаваемых из интерактивного узла, подключенного к ее спинному мозгу сразу после рождения. Она называла свою вторую личность имперсональной, не просто внедренным в нее лексиконом, а целой жизнью, с соответствующим контекстом мест и людей, мыслей и чувств. Основным материалом для создания этой имперсональной личности послужила женщина по имени Элисон Пирл, родившаяся в Шамплейне, штат Нью-Йорк, вскоре после конца спина. Дневник Элисон сохранился в качестве исторического документа, и сеть синтезировала из записи этого дневника имперсону для Трей. «Когда мне нужно какое-то английское слово, я беру его у Элисон. Она обожала слова и любила их записывать. Скажем, слово «апельсин». Это фрукт, которого я никогда не пробовала и даже не видела. А Элисон любила апельсины. От нее я получила слово и понятие. Нечто округлое и яркое, апельсинового цвета. Вот только вкус его мне неизвестен. Но подобные воспоминания опасны. Их приходится держать под контролем. Без нейронных сдержек сети и личность Элисон начинают давать метастазы. Место моих собственных воспоминаний занимает ее память. Это сбивает меня с толку. Дальше будет только хуже. Препараты помогают, но только на время. Трея много чего наговорила. То, что я понимал, звучало как будто убедительно. Я ей верил, поскольку голос ее звучал очень по-американски. Речь была расцвечена выражениями прямиком из дневника Элисон Пирл. Больше им неоткуда было взяться. Получили объяснение и песенка, которую она безотчетно напевала, и ее приступы рассеянности, и то, как она застывала, уставившись в пространство и наклонив голову, словно прислушиваясь к голосу, которого я не мог слышать. «Знаю, эти воспоминания не настоящие. Это созданную сетью комбинация фактов давних времен, но даже от одного разговора о них появляется странное чувство, как будто...» «Как будто что?» Она обернулась и впилась в меня взглядом. Наверное, только сейчас спохватилась, что разговаривала вслух. Зря я ее перебил. Как будто я не здешняя. Как будто все это какое-то невероятное будущее. С досадой она топнула ногой по мокрой земле. Как будто я здесь чужая. Как ты? Перед закатом солнца мы подошли к краю острова. Именно к краю, а не к берегу. Здесь становилась очевидна искусственность этой суши. Оставив позади лес, мы вышли на поляну и приблизились к каменному обрыву. Голая скала уходила вертикально вниз на добрые 500 футов. Недалеко, всего в миле от нас, начинался следующий остров архипелага Вокс. «Жаль, моста нет», — сказал я. «Мост есть», — возразила Трея. «Подобие моста. Отсюда он должен быть виден». Она плюхнулась на живот, подползла к самому краю скалы и поманила меня. «Я не очень боюсь высоты. Недаром авиация была в прошлой жизни моей профессией. Но свешивать голову с вертикального уступа даже для меня было не самым приятным делом». «Там, внизу», — показала пальцем Трея. «Видишь?» Солнце уже садилось. Пропасть тонула в сумерках. Морские птицы, гнездившиеся здесь столетиями, вопреки ветрам и дождям, наделали дыр в твердом искусственном камне. Слева вдали я разглядел то, на что указывала Трея. Острова соединял крытый переход. Я увидел только его край у гладкой стены острова. Переход сливался по цвету с морем. От головокружения и странного ракурса глаза его истинный размер трудно было оценить. Но, думаю, по нему легко могла бы двигаться шеренга из 6 фур, и сбоку бы еще осталось место. При таких колоссальных размерах ни балок, ни ферм, ни тросов, ни других поддерживающих элементов я не увидел. Сооружение просто висело в воздухе. У каждого острова архипелага имелась особая система дорог, управлявшаяся с центрального пульта в Вокс-Коре. Было невозможно понять, как держится на весу это средоточение между двумя невообразимыми плавучими массами. Автоматические грузовики везут по тоннелю сырую биомассу в Вокс-Кор, а фермерам обратно готовую продукцию, — сказала Трея. Пешком по нему не пройти, но попасть на ту сторону нам все равно надо. Как мы проникнем внутрь? Мы не станем туда проникать. Придется пробираться по наружной стороне. Мне страшно было даже представлять себе что-то такое. «В скале вырублены ступени», — начала объяснять Трея. «Отсюда их не разглядеть. Их сделали, когда все это создавалось, и с тех пор они могли стереться. Даже сверхпрочный материал, из которого создавались острова, не способен бесконечно долго сопротивляться ветрам и соленой воде. Нас ждет нелегкая задача». Крыша тоннеля выглядит покатой и довольно скользкой. Она может оказаться шире, чем кажется отсюда. Или уже. Все равно у нас нет выбора. Через час-другой должно было совсем стемнеть, и поэтому попытку перехода пришлось отложить на следующий день. Новый лагерь мы разбили на лесной опушке. Я наблюдал, как Трея делает себе очередную инъекцию. «Эта штука кажется неиссякаемой», — сказал я, указывая на ее приспособление. «Самопополнение. Внутри происходит автономный метаболизм. При инъекциях отсасывается немного крови, и она используется как сырье для катализа активных молекул. Действует от тепла тела и естественного освещения. Для тебя было синтезировано средство подавления тревоги. Я получаю нечто другое. Сам я еще накануне отказался от этих вливаний бодрости, решив самостоятельно справиться со своей тревогой. «А откуда этот аппарат знает, что ему синтезировать?» Она нахмурилась. Такой была ее стандартная реакция при столкновении с понятием, для которого у ее призрачной наставницы Элисон Пирл не было наготове точного слова. «Решение подсказывает химический анализ крови. Ты предположил, что емкость никогда не кончится. Но это не так. Содержимое требуется освежать, иначе оно портится. Но если ты хочешь им воспользоваться, оно еще годится». «Нет, благодарю. Что получаешь от него ты?» «Как бы тебе это объяснить? Можно назвать это когнитивным усилением. Помогает сохранить различия между моей собственной и виртуальной памятью. Но это временное решение». Она поежилась, хотя от костра шел сильный жар. «На самом деле, мне необходима сеть». «Расскажи мне подробнее о сети». «Это что-то вроде внутреннего беспроводного интерфейса?» «Не совсем так, но в некотором смысле да. С той разницей, что получаемые мной сигналы выражены как биологические и неврологические регуляторы. Все на Воксе как бы узелки, и сеть всех нас связывает. Сеть помогает формулировать лимбический консенсус. Не знаю, почему ее никак не починят. Даже в случае поломки ретрансляторов в Вокс-коре рабочие уже должны были восстановить основные функции. Разве что повреждены сами процессоры. Но они конструктивно способны выдержать любое воздействие, кроме прямого попадания сверхмощного заряда. Вдруг это и есть прямое попадание? Вместо ответа она жалобно пожала плечами. Иными словами, нас могут ждать радиоактивные руины. «У нас нет выбора», — вновь отрезала она. Она уснула, а я остался сидеть, поддерживая огонь. Благодаря отказу от успокоительного на меня нахлынули воспоминания. Казалось, всего несколько дней тому назад я напрягал все силы, чтобы выжить при серии сейсмических толчков в экваторианской пустыне, вызванных выходом арки времени из спящего состояния. И вот я здесь, на Воксе. События такого рода вряд ли возможно осмыслить. Их можно только перетерпеть. Я дал костру прогореть дотла. В небесах мерцала арка гипотетиков. Ироничная ухмылка среди звезд. Шум моря усиливался эхом, отражающимся от ближних скал. Я размышлял о тех, кто спалил ядерным огнем Вокс-кор, о кортикальных демократиях, о причинах их неистовства и о том, так ли эти причины поверхностны, как представляется Трея. В этом конфликте я был нейтральной стороной, насколько это было возможно. Это была не моя борьба. Любопытно, насколько может быть нейтральна та же Элисон Пирл, призрак из Шамплейна? Возможно, именно это избивало Трею с толку. Мы оба, так сказать, Элисон и я, были тенями из безучастного прошлого, потенциально нелояльными Вокс-кору.